Глава 22. По интенсивности жара, ощущаемого кожей, пламя подбиралось все ближе и ближе к четвертому этажу. В конечном итоге совесть все же заставила меня спуститься за людьми, которых Сэм и Су обнаружили рядом с Харин. Но кто бы мог подумать, что одной из жертв пожара окажется моя сбежавшая из дома сестрица, ну а второй — человек, которому она с наибольшей вероятностью от меня улизнула. Что они вообще здесь забыли? Почему не спустились на первый этаж вместе с остальными покупателями? И каким вообще образом судьба свела их с госпожой Чен? На эти вопросы мне сейчас никто не ответит, так что пришлось отложить их до лучших времен. Восстановление охранной системы я пока что возложил на плечи нашего хакера, поэтому в технических помещениях делать мне сейчас было нечего. Нескольких минут вполне хватило бы, чтобы отложить исполнение прямых обязанностей и спустить сестру с детективом на улицу. Оставалось надеяться, что экстренные службы уже прибыли к торговому центру и готовы оказать помощь пострадавшим. В таком случае Джинни с Джинхёком повезет получить помощь в числе первых. Шик, вернувшись в коридоры четвертого этажа, обратился я к крепкому парню. «Подсобишь? Долго они здесь без респираторов не протянут». «Так спустите их на первый этаж к остальным и всего делов», — пожал плечами тот, впрочем, перехватывая Джинхёка из моих рук и взваливая себе на плечи еще и с таким видом, будто для него это вообще не вес. «Крыша и пожарная лестница отсюда ближе, чем спуск вниз. К тому же...» «Огонь перекрыл спуск», — догадался Шик, пусть и немного запоздало. «Ладно, вроде этот тощий очкарик свое дело знает, а мне без дела сидеть тоже не особо хочется». «Этот тощий очкарик может спасти сегодня сотни невинных жизней». Справедливости ради, встал я на защиту МДЖ. «Ну, посмотрел бы я на то, как он пытается пройти сюда в одиночку без нашей помощи. Готов поспорить, что его геройский путь закончился бы еще на чердаке, не успев начаться». Что ж, доля справедливости присутствовала и в его словах. Жалко, что я в свое время не обучился хакерскому ремеслу. Однако у меня и без того было много других задач. Шпионаж, допросы, грабеж, шантаж. А еще ненормированный график и жесткие дедлайны. Куда уж без них. Жизнь все-таки слишком коротка, чтобы преуспеть во всем. Даже для такого модификанта, как я. Транспортировка пострадавших до прибывших на место происшествия карет скорой помощи заняла чуть больше времени, чем я ожидал. Настолько, что когда с задачей было наконец покончено, я услышал долгожданные для многих звуки отодвигающихся металлических ставен. Весьма специфическая картина открывалась моему взгляду с парковки. Густой столб черного дыма устремлялся ввысь от торгового центра Чен-Молл, заволакивая и без того темное небо. Пожарные бригады окружили здание, и в ход пошли первые лестницы, нацеленные на окна третьего этажа. Туда, где, по всей видимости, находился очаг возгорания. С минуты на минуту разбушевавшееся пламя грозило поглотить остальные этажи и окончательно перекрыть столпившимся в холле покупателям доступ к драгоценному кислороду. Задержали огонь лишь материалы здания. Еще во время презентации Чен-Молл, объявленные устойчивыми к любому возгоранию. К сожалению, подобное заявление было истиной лишь отчасти, и тысячи кресел, расположенных в кинозалах, не дадут соврать. Либо Хоук действовал через доверенных людей внутри, либо же дистанционным вмешательством в систему сумел как-то устроить короткое замыкание или нечто похожее на него. То, с какой легкостью и скоростью хакер сумел провернуть все это, удивляло меня и пугало одновременно. Если он нисколько не сторонится даже столь жестоких методов, чтобы добраться до меня, медлить нельзя. Хоука необходимо вычислить и нейтрализовать в самое ближайшее время. Дело шло не на месяцы и даже не на недели, на дни. Тяжелая задача, учитывая, что этот тип пока что существовал для меня исключительно в цифровом пространстве. Значит, Мне позарез нужны люди, которые чувствуют себя там же, как рыбы в воде. Маркус и Дже. Они не справятся вдвоем, если не получат о нем больше информации. Как поймать человека, не оставляющего за собой следов? Как поймать человека, которого никто и никогда не видел в лицо? Как только поднявшиеся ставни открыли центральный вход, толпа ошалевших покупателей тут же бросилась к выходу из смертельной ловушки, образуя затор и, как следствие, опасную давку. Указания полицейских о сохранении спокойствия и действиях без паники были начисто проигнорированы. Пожалуй, лучший момент, чтобы вмешаться в процесс эвакуации лично. Слова здесь не помогут, а вот искусственное расширение входной зоны и создание дополнительных выходов очень даже. «Ты что здесь делаешь, Валкер?» — подоспел ко мне Ча, как только я двинулся приводить свои планы в исполнение. «И где госпожа Чен? Где Харин?» Не дожидаясь ответа, схватил он меня за плечо и резко развернул к себе. «Чем дольше вы меня задерживаете, тем больше вероятность, что ее вместе с Сэмом и Су затопчут в этой самой толпе», указал я мужчине на рвущихся к свободе покупателей. «Вы этого хотите?» С перекошенным от гнева лицом начальник службы безопасности отпустил меня, и я вернулся к поставленной перед собой задаче. Уверен, он еще припомнит мне то, что я оставил Харин внутри, а сам предпочел позаботиться о сестре и друге. Но если сохранность жизни Харин была приоритетной миссией для всей ее охраны, в составе хрен знает скольких человек, то кто побеспокоился бы о дорогих мне людях, кроме меня самого? Я не выбирал. Я просто знал, что с госпожой Чен и так все будет в порядке, в отличие от остальных посетителей торгового центра. И это очевидная вещь. К слову, вблизи от Чен Мол обезумевшая толпа народа представляла не единственную опасность. От жара, воцарившегося в здании, окна верхних этажей дождем сыпались вниз, орошая собой и покупателей, которым удалось выбраться наружу, и всех остальных людей, так или иначе принимавших участие в спасательной операции. Помимо этого, слышался и треск кровли, с минуту на минуту способный обрушиться. Ребята, все еще торчащие на четвертом этаже, должны были слышать его даже лучше меня, но на всякий случай предупредил их и посоветовал двигаться оттуда ко всем чертям. «И это уже давно на низком старте», — ответил мне Ильсон, оставшийся с нашим хакером один на один. «Но этот парень уходить не торопится». «Охранная система уже снята. В чем же дело?» «Говорит, что нужно данные скачать, пока система не навернулась, и вообще-то именно ты его об этом попросил». «Верно. Скачать данные из системы, чтобы затем попытаться отследить цифровой след Хоука, который мог остаться после ее взлома. Но если в ходе этого с МДЖ что-нибудь случится, у меня не будет ни данных, ни хакера. Все или ничего. Готов ли я пойти на такое? Или есть еще время продумать альтернативные варианты в более располагающей обстановке?» «Кровля скоро обвалится», — скрипя сердце, выдохнул я. «Забейте на данные и сваливайте оттуда оба». «Понял». А вот теперь можно было заняться вопящей и полуживой от страха толпой. «Отойдите подальше», — предупредил столпившихся рядом полицейских, выхватил из-за ремня на поясе пистолет прямо у них на глазах и, прицелившись, выстрелил в соседнее с входной дверью окно. Как я и думал, пуля отрикошетила от него, едва не угодив самому медлительному из офицеров в задницу. «Ничего не выйдет, парень!» — быстро разгадали мой замысел. «Оно пуля непробиваемая!» «Выйдет, если не будете путаться под ногами!» — гаркнул я им и выстрелил еще раз, аккурат в то же самое место, вплоть до миллиметра. Есть даже у пули непробиваемых стекол свои слабые места. Например, подверженность чрезмерному давлению или резкому перепаду температур. Сейчас я хотел сыграть именно на первом. Вторая пуля отрикошетила так же, как и первая, а вот третья уже застряла в стекле. Четвертая, пятая. Фокус состоял в том, чтобы усилить давление в определенной точке, и мне это удалось. Даже самому не верится, что сработало. Глубокая трещина паутиной поползла по панорамному окну. Последнее, что оставалось сделать, взять легкий разбег и разнести его на осколки, открывая тем самым второй выход для покупателей. То же я проделал еще с парочкой окон, а уже после как следует осмотрелся. Холл первого этажа уже заволокло густым дымом, просочившимся с верхних этажей. Люди давились от кашля, но продолжали переть напролом. С падающими на пол особо не церемонились, не поднимали их, не оттаскивали в сторону, а буквально шли по головам, лишь бы поскорее выбраться из этой печки. И никто не мог винить обезумевших людей в том, что животные инстинкты в какой-то момент возобладали над человечностью. Паника мало чем отличается от стихийного бедствия по части удержания контроля. Можно лишь попытаться минимизировать причиненный ей ущерб. Вот пускай полиция этим и займется. Хоть чем-то, вместо того, чтобы мельтешить перед глазами и бессмысленно орать, призывая всех к порядку. А я тем временем отыскал в этой толкучке своих ребят и твердым шагом направился к ним. Госпожа Чен все еще была без сознания, безвольной куклой повиснув на руках Сэма. Фарфоровая кожа почернела от копоти, волосы растрепались, а на правой ножке покачивалась одинокая туфля. Пусть Су поделился с Харин своим респиратором, толку от него было немного. Девушка уже успела надышаться угарным газом, поэтому ей, как минимум, был необходим кислородный баллон для того, чтобы прийти в себя. Уже представляю, какими заголовками завтра будут пестреть СМИ и сколько грязи впоследствии выльется на корпорацию Чен Групп в целом. Со сгоревшими в огне уликами доказать причастность неуловимого хакера к произошедшему будет практически невозможно, а потому на первый план выйдут более прозаичные вещи, вроде халатности персонала, неисправности проводки и прочие факторы, за которые корпорация понесет не только материальную ответственность. А ведь жизнь только более-менее начала налаживаться. Паника в толпе усилилась, как только кровля над нашими головами снова пронзительно затрещала. «Давай-ка ее сюда», — протянул я руки, и Сэм аккуратно переложил в них лишенную чувств госпожу. «Легкую, как пушинку. Проследите, чтобы эвакуация прошла без жертв, а с господином Ча я разберусь сам».